от России, с которой они, несмотря на их долгие странствия, никогда себя не разделяли и которую бесконечно любили. Отлучили от православия, которое суть квинтэссенция всего лучшего, что есть в русском духе. Отлучатели также хотели раз и навсегда решить, либо да, либо нет, либо всецело согласно догматов отцов церкви, либо навеки вечный в ад. Но ведь на стремление юношеского, а скорее узколобого максимализма разделять только на плохое и только на хорошее, а главное судить, был дан ответ Христа. Кто из вас без греха первый брось камень? От Иоанна 8:7. Ведь православие тысячи нитей переплелось с другими великими духовными традициями, само выросло и напиталось от древних откровений и преданий. Кто тот судья, который топором от единого древа всемирного предстояния Всевышнему отсечет чистое православие? Кто тот судья, кто взвесит каждое сердечное устремление к свету на соответствие его православию? Со времен Иисуса таких аптекарских весовщиков называют книжниками и фарисеями. На Руси 300 лет господствующая церковь измывалась над староверами. У кого из них будем искать православие и судить? Нет-нет, да-да. У гонителей или гонимых? Нет-нет, да-да. Всемирно признанный мыслитель, философ, художник, археолог, путешественник и исследователь Востока, автор Знамени Мира или Красного Креста для защиты памятников искусства во время военных конфликтов, всю свою жизнь прославлявший великую русскую культуру и русскую веру, один из величайших людей XX века, Николай Константинович Рерих, на родине своей, для русской православной церкви, претендующий быть духовницей всего народа российского, оказался даже после смерти опасен и неугоден. Как сказал Христос, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем. От Матфея 13:57. Церковь и других отлучала, полагая отлученных и их слово неправославными. Потом признавала свои ошибки, отменяла анафему. Может, ранее произнесенное слово стало другим? Или, может, все-таки мы его понимать стали иначе? В СССР когда-то за слово ради известных догматов или приходящей политики также высылали патриотов за пределы страны, лишая гражданства. Политика и политики менялись. Теперь оставшихся в живых во второй раз наделяют правом на родину. А чем наделяют прощенных церковь? Или что было с проклятыми церковью между их отлучением и прощением, с их душами? Что было с душами отлучателей, которые поторопились или ошиблись, обвинив безвинных? Им что, вершившим неправедный суд, церковь также отпустила грехи? Дело может быть и не в том, кто из них судей и осужденных был более прав. На этой земле время рассудит. Но вызывает глубочайшее сомнение другое. Есть ли право у смертных, ограниченных рамками своего времени и лишенных всеведения, отпускать грехи? Продавать как папа, индульгенции выдавая билеты в рай, или же проклятием обрекать на муки вечные ада. Иногда можно услышать, что это рериховцы так всполошились из-за своего отлучения, значит, чувствуют свою вину. Или ведь и Рерих переживал и мучился, когда в 30-х годах его стремились отлучить от православия. Может, он тем самым раскаивался в своей греховности? Нет, не так. И сказанное неверно. Мучается лишь ум, перечащий сердцу. Только для ума существует дилемма. Но для сердца все цельно и неделимо. Сердце же может болеть. Болеть за Россию. За Россию, которая словно Сократа понуждает выпивать горькую чашу цикуты. Если же сердце и терпит муки, то лишь когда человеку стыдно, когда его терзает совесть. У Рериха же совесть была чиста. Чиста перед Россией, перед православием и перед Богом. И решение им принято было одно, которое никогда не менялось. Быть душою вместе с Россией и с православием. Так какое же оно православие? Конец книги.